Эмма. Опознание я ждала с ужасом. Я воображала, что мы с Дэном Нельсоном окажемся лицом к лицу, когда я медленно пойду вдоль ряда мужчин в ярко освещенной комнатке, как в кино. Но, разумеется, сегодня так уже не делается. «Это сова», — добродушно сообщает мне инспектор Кларк, ставя две чашки кофе рядом с ноутбуком. Сокращение от системы опознания через видеоанализ. Хотя мне кажется, что кому-то в МВД просто пришло в голову, что из-за классной аббревиатуры она быстрее приживется. В общем, мы снимаем подозреваемого на камеру, а потом система находит в своей базе 8 очень похожих на него людей, пользуясь технологией распознавания лиц. Без этого у нас недели уходили на опознание. За дело? Он достает из файла какие-то бумаги. Перед тем, как мы начнем, виновато, говорит он, вам нужно будет кое-что подписать. Вы заявляете, что видели подозреваемого только в момент совершения им преступления, в котором его обвиняют. Да, конечно, озабоченно отвечаю я. Можно ручку? Видите ли, Эмма, говорит он. Видно, что ему не по себе. Очень важно, чтобы вы были абсолютно уверены в том, что не могли даже мельком увидеть его во время слушаний. «Да не припомню», — говорю я, и мысленно корю себя. «Если я утверждаю, что сумела разглядеть Нельсона в момент нападения достаточно хорошо, чтобы его опознать, то, разумеется, должна помнить, видела я его где-то еще или нет». Но инспектор Кларк, похоже, моего промаха не заметил. «Конечно, я вам верю. Но вам следует знать, потому что это может прозвучать на суде, что обвиняемый утверждает, будто вы с ним обменялись взглядами вне зала суда». «Но это чепуха», — говорю я. Далее его адвокат утверждает, что Нельсон ей об этом сказал. Она говорит, что видела, как вы прошли в 5 метрах от ее клиента. Я нахмуриваюсь. «Вряд ли», — говорю я. «Хорошо. Так или иначе, адвокат здорово по этому поводу завелась. Официальная жалоба плюс уведомление о том, что достоверность свидетельских показаний может оказаться под сомнением». «Достоверность свидетельских показаний», — повторю я. «То есть правду я говорю или нет?» «Боюсь, что так. Она может попытаться соединить это со всей темой потери памяти. Буду с вами честен, это не самое приятное, когда ушлый адвокат прощупывает вашу версию. Но такая уж у нее работа. А предупрежден, значит вооружен, так? Ни на шаг не отходите от того, что произошло, и все будет в порядке». Я подписываю документ, опознаю Нельсона и возвращаюсь домой, закипает гнева. «Теперь, значит, на меня в суде будет нападать адвокат, твердо решивший подкопаться под мою версию. У меня неприятное чувство, что, пытаясь исправить ошибки полиции, я сделала только хуже. Я так глубоко погружена в свои мысли, что не сразу замечаю парня на велосипеде, который, поравнявшись со мной, сбавил скорость до пешеходной. Осознав его присутствие, я вижу, что этот подросток лет 14-15. Я инстинктивно отхожу на дальнюю сторону тротуара. Он легко въезжает на бордюр. Я хочу вернуться, но он чуть позади меня и перегораживает мне путь. Он поддается вперед. Я подбираюсь и жду нападения, но он ощеривается на меня. «Слышь ты, сука лживая! Тебе привет, манда! Сама знаешь от кого!» Он, как ни в чем не бывало, съезжает обратно на мостовую и, развернувшись, укатывает. Но перед этим делает в мою сторону пыряющий жест. «Сука!» — снова кричит он для верности. Эдвард обнаруживает меня, сжавшийся в комочек в спальне в слезах. Не говоря ни слова, он обнимает меня, и когда меня уже не так трясет, я рассказываю ему, что произошло. «Он, наверное, просто пытается тебя напугать», — говорит он, когда я заканчиваю. «Ты сообщила в полицию?» Плача, я киваю. Я позвонила инспектору Кларку, как только вернулась. Не сказала лишь о том, что меня назвали лгуньей. Инспектор сказал, что он покажет мне несколько фотографий сообщников Нельсона, но они почти наверняка задействовали того, кого в полиции не знают. «А пока, Эмма», — добавил инспектор, — «запишите мой личный номер. Пишите в любое время, если почувствуете какую-то угрозу. Мы сразу к вам кого-нибудь пришлем». Эдвард слушает мой рассказ. «Значит, полиция считает, что это просто попытка тебя запугать? То есть он перестанет, если ты отзовешь обвинение». Я гляжу на него. «То есть, если я позволю ему выйти сухим из воды?» «Я не говорю, что ты непременно должна так поступить. Это просто вариант. Если ты хочешь избавиться от всего этого давления, ты можешь забыть об этом и больше никогда не думать о Дэнни Нельсоне». Он нежно проводит рукой по моим волосам, убирает за ухо выбившуюся прядку. «Приготовлю нам поесть», — говорит он.